Видно делать бесчестное дело, а не трудиться. Святые отцы сами работали в поте лица. Это возражение свалило было с ног всю стрелковую линию доводов, готовых выступить против чудака. Но Иван, погладив немногие волосы, окаймившие его лысую голову, поправился и отвечал. У святых отцов не было на руках 50 душ служителей и нескольких сот душ крестьян, которых Бог и царь вам вручили, как детей ваших. А детки эти пустились в худое, забыли вас и Господа. Грешно баловать их. Ох, сударь, право не худо и лозу, где не берет слово. Разве не знаешь, что мы с Волынским условились не наказывать телесно? Хорошо, Артемию Петровичу. Не в осуждении его сказать, он любит сам погулять, а люди у него словно монахи. Вы живете как отшельник, а дворня ваша, но полно, Леонтич, уложи свое сердце на псалтире. Леонтьевич удалился в свою прихожую и снова принялся за чтение по складам. И господин его в красном колпаке стал опять с особенным удовольствием мешать в печи. Но слуга не успел еще вытянуть и одного стиха, как послышалось новое воззвание. «Иван!» Иван смиренно предстал опять в зале, сложив персты и почтительно наклонясь. «Дал ли ты рублевик, ну, тому, что вчера приходил?» «Не дал, сударь. Так отнеси или отошли завтра». «Не отнесу и не отошлю, сударь». «Когда я тебе приказываю?» «Вы приказываете недельное». «Я так хочу». «Не дам, сударь. Он пьяница, снесет ваши деньги в кабак». «Безделица, рублевик». «Не твои деньги». «Знаю ваши». «Да зачем отдали вы мне свою казну на сбережение?» Минута гневного молчания. Но аргументы Ивана слишком были сильны, чтобы ему противиться. И чудак в красном колпаке, смиренно преклоня пред ним оружие своей логики, сказал сам себе вслух. «Ха, правда, правда, казна у него, нечего делать». И Иван, не дожидаясь дальнейших заключений, отошел в свою келью. Тут собаки начали сильно лаять. Им отозвались 4 польские собачки. «Иван!» Бедный мученик не заставил себя ждать. «Видно, забежала опять давешняя коза». «Помилуйте, сударь, какая коза? Ведь давеча было днем, а теперь ворота на засове». Дворовые собаки бросились в другую сторону и залились горячим лаем. 4 польские собачки вторили им, хоть уши зажми. «Но это, сударь, недаром», — сказал Иван, качая головой, и бросился было на двор, как проворный мальчик. Навстречу ему толпа челядинцев, разрумяненных, с мутными глазами, растрепанных в пух. Не скоро можно было добраться через них до толку. У иных язык худо двигался, у других слишком скоро, будто жорнов молол. Говорили по нескольку вдруг. У всех говорило вино. Такова была многочисленная дворня у тайного советника Щурхова, которого видели мы в красном колпаке. Примерной чести всегда и твердости душевной. Только тогда, когда его порядочно разогревали в деле о благе общественном, умный и благородный вельможа, он был самый слабый господин. То не хотел огорчить крестника взысканием, то кума, то сына или племянника своего дядьки и заслуженного у отца его домочадца, а более всего не хотел наказанием ближнего возмутить душу свою.